Глава третья. Никто в городе не знал, где находится Авраам Линкольн. Пытаясь выяснить это, она посетила контору Сангамо Джорнал. Элиза Фрэнсис потеряла надежду на нормальную семейную жизнь дома и переместила печь для приготовления пищи, обеденный стол и койку в типографию. Симеон не только выпускал Джорнал, но и набирал старого солдата, выходившего каждую неделю, а также сотни политических памфлетов, с помощью которых виги пытались завоевать штат. Все еще переживавший поражение на выборах в законодательное собрание, Симеон был полон решимости склонить Иллинойс в пользу генерала Гаррисона. «Мы имеем хороший шанс», говорил он, наклоняясь к печатному станку, в то время как Элиза, варившая обед, стояла спиной к ним. После 12 лет бестолкового правления Джексона и Ван Бюрена вся страна требует перемен. Комитет не хотел, чтобы Авраам терял время на сбор голосов в южной части Иллинойса. Там всегда были сторонники рабства и демократов, но он добивается неплохих результатов. «Значит, он там», думала она, в Малом Египте, выворачивает наизнанку свою душу перед людьми, которые не хотят слушать его. Неудивительно, что он не мог написать письма. «Симеон, могу ли я помочь?» «Ну что ж, девочка, считай себя принятой на работу. Будь добра, напиши адреса вон на тех стопках старого солдата. Потом можешь перелистать подборку газет других штатов и вырезать хорошие статьи для перепечатки». Она сняла свой серый шерстяной плащ, закатала вверх и заколола рукава своего уличного платья. Шансы Авраама быть избранным в Сенат или даже стать спикером законодательного собрания были подорваны тем, что демократы получили большинство. Но ежели он окажется решающей фигурой в завоевании Иллинойса для Гаррисона, то, разумеется, получит место в новом федеральном правительстве. Каждое утро она вставала в 7 часов, выпивала кофе и съедала какие-нибудь фрукты, а затем шла в северную спальню, где была убрана обычная мебель и поставлены столы, на которых красовались отрезы фланели, льняных тканей, шелка, а также ленты, кружева, нитки, шнуры, иголки и патронки. Сезон шитья на зиму еще не начался. Предстояло изготовить теплые шерстяные капоры, пальто и платья, а также теплое фланелевое белье для детей, новые занавески и покрывала. Ведь ожидается приезд дядюшки Ниньяна Сайруса Эдвардса и его дочери Матильды. Элизабет сказала, что хотела бы иметь расклешенное шерстяное пальто с накидкой. Мэри хотела бы шить себе теплые зимние платья и юбки на подкладке. Каждый день до полудня она примеряла, кроила, сметывала, поправляла и сшивала. Затем после обеда она отправлялась в типографию «Джорнал» и работала вместе с читой Фрэнсис. Регулярно через несколько дней они получали от Линкольна газетные вырезки и отдельные комментарии о его достижениях. Таким образом, она имела возможность следить за его перемещениями. Несмотря на ее занятость и ожидание будущего, мелькание дней и недель не снимало значительное напряжение. Как бы узнать, что у Авраама на уме? В конце сентября она присутствовала на свадьбе своей подружки Марты Джейн Лоури и Сиднея Эйбелла. Мэри смоделировала и сшила для Марты платье из ткани голубого цвета, переливающейся золотом. Церемония бракосочетания состоялась в 7:30 вечера, так как пара пожелала выехать на дилижансе, отправлявшемся в 10 часов в Чикаго. После церемонии ее участники уселись за свадебным столом, уставленным ветчиной, жареными перепелами, бисквитом и свадебным тортом, изготовленным мистером Уотсоном, не забывшим увенчать его крохотной невестой в фате. Мэри вернулась домой уставшая, но счастливая. О такой же радостной свадьбе она мечтала для себя и Авраама. Но она предпочла бы службу в церкви в 10 часов утра и свадебный обед в полдень. У нее не было желания поехать в Чикаго или в Сент-Луис, куда ездило большинство спрингфилдских пар в свадебное путешествие. Ей хотелось поехать на восток, в Нью-Йорк, Филадельфию, Бостон, в крупные города, о которых она читала еще в детские годы. Во время ужина она заметила, что Элизабет и Нинян смотрят на нее из-под лобья. Она положила на стол вилку. «Что-нибудь случилось?» «Разве ты не знаешь, что мистер Линкольн вернулся?» — выпалила Элизабет. Ее словно молнией пронзило. «Когда он вернулся?» «Вчера утром». Всеми силами она стремилась скрыть свои чувства от этих неприветливых взглядов, но ее глаза затуманились. Он был дома полных два дня и не известил ее. Голос Ниняны доносился до нее с другой стороны стола, она даже не слышала начала фразы «защитить тебя». Она воспринимала более отчетливо окружающее. «Мы не хотим видеть тебя обиженной и уж менее того теряющей время и возможности. Если мужчина вежлив и приличен, если он достаточно деликатен в отношении тебя и ваших чувств, как он мог оказаться столь равнодушным?» Это его образ действий. Много раз в прошлом, уезжая из города, он не извещал несколько дней. «Мэри, как ты можешь изображать себя влюбленной в человека, который не удосужился показать, что заботится о тебе?» «Он думает обо мне». Она опустила глаза, ее голос звучал твердо, решительно. Элизабет покачала головой и сукоризной посмотрела на мужа. «Конечно, моя дорогая, ты не влюбилась бы без взаимной любви». Этот вечер и весь следующий день мистер Линкольн не подавал о себе какого-либо знака. Она знала, что если бы пошла в контору Journal и продолжала бы там свою работу, то встретила бы его. Но ее разум отвергал такую встречу. Мистер Линкольн должен прийти к ней. И он пришел. В 7 часов утра, когда Элизабет и Ниниан еще спали после позднего возвращения накануне из Бельвилля, на Мэри было фланелевое платье с длинными рукавами, старое, немного поблекшее, но теплое и хорошо укрывавшее от утренней стужи. Она спешно зачесала волосы назад и закрепила их гребнями. Выпив полчашки кофе и собираясь подняться в комнату для шитья, она услышала неуверенный стук дверного молотка. Мэри открыла наружную дверь. За порогом стоял он, тощий, с осунувшимся лицом, потрепанный. Они смотрели друг на друга, отделенные месяцами молчания. Наконец она произнесла: «Ну, пропавший мистер Линкольн, как понять столь ранний визит?» «Ранний? Сейчас еще утро, не так ли?» «Скорее всего, так. Вы позавтракали?» «Нет, я пришел не за этим». «Я не думаю, что за этим, но позавтракать вы должны. Не смущает ли вас мое платье и моя прическа? Я могу переодеться, если подождете». «Не беспокойтесь. Вы не можете выглядеть хуже меня». «Так... это я называю обменом комплиментами», — сухо ответила она. «Именно это я ожидала услышать все лето». В его глазах появилось выражение боли. Она пожалела его. «Достаточно такой радости при встрече. Пойдемте в столовую, я прикажу Берти принести вам завтрак. С июня, когда я видела вас последний раз, вы, похоже, ничего не ели. Я наглотался всякого, включая политические насмешки, — ответил он. Но это не назовешь пищей. Ошметки мяса, непропеченные бисквиты, плохо пахнувший кофе из пережаренной кукурузы, остатки ужина на завтрак. Чего только мы, политики, не сделаем ради голосов. Она поняла, как была неправа. Пошла на кухню и спросила Берту, не может ли она приготовить для мистера Линкольна плотный завтрак, и сама принесла чашку горячего кофе. На его щеках появилась краска, когда он выпил прекрасный кофе, привезенный Эдвардсом из Гаваны. Служанка принесла тарелку ветчины, бифштекс из оленины, вареные яйца, бисквит и мед. Она сидела молча, наблюдая, как он поглощает пищу. Он кончил завтрак к пробуждению Элизабет и Ниньяна. Ниньян забыл, что приветствует потенциального свояка, и поинтересовался успехами вигов в округе Каиро. Мэри, улучив минуту, сменила платье на накрахмаленное хлопчатобумажное, поправила прическу и повязала ее широкой лентой. Спустившись вниз из своей комнаты, она застала Линкольна в одиночестве, удобно расположившимся в большом кресле качалки. Он обратился к ней с приветливой улыбкой. «Я мог прийти и раньше, но устал до изнеможения. А мне так хотелось пробудиться к жизни, и сегодня утром я пробудился. Рада, что ты пришел. Как провела лето в Миссури, Молли?» Он назвал ее ласковой кличкой, и у нее стало тепло на душе. «О, я смотрю на мир просто. Неплохое качество в таком жестоком мире». Он приподнялся и взял ее за руку. «У тебя такие красивые мягкие руки. Мне не хватало тебя, хотя я и не писал. Семен рассказал мне, как настойчиво трудилась ты ради выборов. Я был горд». Мэри была польщена двумя комплиментами. Она задержала свою руку в его сухой ладони. «Я всегда помогала отцу во время кампании вигов. Сожалею, Авраам, что демократы выиграли с таким большим разрывом в голосах на выборах в законодательное собрание. Но тебя переизбрали. При наименьшем перевесе среди вигов. Возможно, мне удалось это в последний раз. Сельские жители думают, что я стал горожанином, а большой город все еще думает, что я деревенщина». В его голосе не было подавленности, лишь констатация факта. Тем не менее, она бросилась на его защиту. «Разве 8 лет в законодательном собрании недостаточно? Авраам, пришло время, чтобы ты выступил на национальной сцене, и ты выступишь после избрания Гаррисона». Он рассказал ей о наиболее забавных моментах охоты за голосами в маленьких поселках. Таверна там не больше, чем наспех сколоченный сарай с 3 двуспальными кроватями в каждой комнате. Храп в них такой громкий, что он даже не пытался заснуть, а читал Бернса и Шекспира при неверном свете свечи. А его ноги не умещались на коротких лежанках. Затем он просил рассказать, что она увидела на выборах в Миссури. Мэри подумала минуту, выстраивая план рассказа, и изложила свой взгляд, основанный на местной и национальной прессе. Он наблюдал за ней искрящимися глазами. Он не знал, что она имела возможность отточить способности к анализу за обеденным столом отца. Когда она кончила говорить, он наклонился и обнял ее за плечи. «Молли, ты самый прекрасный рассказчик из всех, кого я слышал. Ты как по книге читала. Если бы я мог говорить на митингах таким образом. Авраам, ты жил в одиночестве в бревенчатом домишке, вдали от соседей, проводя дни в лесах с топором. Тебе было не с кем поговорить, только с самим собой и с деревьями. Я же жила в среде, где меня окружало много людей. 20 дома, 30 в классной комнате, 50 на танцах, она запнулась. И все трещали одновременно. Он рассудительно покачал головой. «Молли, почему ты, единственная молодая леди, с которой мне приятно быть? Ты единственная. Может быть, потому что мы друзья?» Он внимательно смотрел какое-то время на нее. В доме было тихо. Они отключились от внешнего мира. «Более чем друзья», — сказал он. «Но я не слишком сведущ в том, что выходит за рамки дружбы». И вот опять их губы слились так тесно и таинственно, как это было на портике в июне, до того, как их пути разошлись. Она потеряла способность думать, когда Авраам прижимал ее к себе, но она знала и чувствовала, это хорошо, правильно и навсегда. Медленно, с неохотой, он оторвал свои губы от ее губ, ослабил объятия, откинул голову назад, не освобождая Мэри, и посмотрел на нее, превозмогая страх. «Это, как я думаю, мы любим друг друга».